Признательный император приписал свою победу достоинствам и заступничеству епископа Мурсы, вера которого удостоилась публичного и чудесного одобрения небес. Ариане, считавшие победу Констанция за свою собственную, стали ставить его славу выше славы его отца. Иерусалимский епископ Кирилл немедленно сочинил описание небесного креста, окруженного великолепной радугой, который во время празднования Пятидесятницы появился около третьего часа дня над Масличной горою в назидание благочестивым богомольцам и жителям священного города. Размеры этого воздушного явления были мало-помалу увеличены, и один арианский историк позволил себе утверждать, что оно было видимо для обеих армий, сражавшихся в равнинах Панонии, и что тиран, которого он с намерением выдает за язычника, обратился в бегство при виде символа, охраняющего православное христианство. Мнение здравомыслящего постороннего человека, беспристрастно рассматривающего причины гражданских и церковных расприй, всегда достойны нашего внимания. И следующее краткое извлечение из сочинений Аммиана, служившего в армиях Констанция и изучившего его характер, едва ли не более поучительно, чем целые страницы, наполненные богословской бранью. «Христианскую религию, — говорит этот воздержанный историк, — которая сама по себе ясна и проста, Констанций смешал с бреднями суеверия. Вместо того, чтобы примирить партии влиянием своего авторитета, он своими спорами о словах поощрял и усиливал разномыслие, возбужденное его суетной любознательностью. Большие дороги были покрыты толпами епископов со всех сторон, скакавших в галопе на те собрания, которые они называют соборами. А в то время, как они всеми силами старались обратить всех последователей секты в свои собственные верования, их быстрые и беспрестанные разъезды почти совершенно расстроили общественное учреждение почтовых сообщений. Более близкое изучение церковных дел в царствовании Констанция послужило бы обширным комментарием к этому замечательному отрывку, который оправдывает основательные опасения Афанасия, что беспокойная деятельность духовенства, странствующего по империи в поисках за истинной верой, вызовет со стороны всех неверующих презрение и насмешки. Лишь только император избавился от ужасов междоусобной войны, он посвятил досуги своих зимних стоянок в Орелате, Милане, Сермиуме и Константинополе развлечениям или трудностям словопрений. Меч судьи и даже меч тирана был обнажен для подкрепления богословских доводов, а так как он отверг никейский православный догмат, то все без труда признают, что его неспособность и невежество равнялись его самонадеянности. Евнухи, женщины и епископы, руководившие тщеславным и слабым императором, внушили ему непреодолимое отвращение к гомоусиину. Но его робкая совесть была встревожена нечестием Эция. Виновность этого атеиста казалась еще более тяжкой вследствие подозрительной благосклонности несчастного Галла, и даже гибель императорских министров, умерщвленных в Антиохии, приписывалась внушением этого опасного софиста. Ум Констанция, не способный ни руководствоваться рассудком, ни остановиться на каких-нибудь догматах, блуждал в мрачной пропасти, слепо устремляясь в противоположную сторону от той, которая наводила на него ужас. Он попеременно то одобрял, то осуждал одни и те же мнения. Он то отправлял в ссылку, то призывал назад вожаков арианской и полуарианской партий. В эпохе государственной деятельности или публичных празднеств он проводил целые дни и даже целые ночи, выбирая слова и взвешивая выражения, из которых составлялись его непрочные догматы. Предмет его размышлений – не переставал преследовать и занимать его даже во время сна. Бессвязные сновидения императора принимались за небесные видения, и он охотно принимал высокий титул епископа из епископов от тех лиц духовного звания, которые позабывали об интересах своего сословия ради удовлетворения своих страстей. Намерение ввести однообразную доктрину, заставившую его созывать столько соборов в Галлии, Италии, Иллирии и Азии, постоянно наталкивалось на его собственное легкомыслие, на раздоры ариан и на сопротивление католиков, и он решился на последнее и решительное усилие. Он задумал созвать Вселенский собор, которому он повелительно продиктует его декреты. Разрушительное землетрясение в Никомедии, трудность найти удобное место для собора и, может быть, некоторые скрытые политические мотивы заставили его сделать изменения в приготовительных распоряжениях. Восточным епископам было приказано собраться в Селевкии, в Исаврии. Западные епископы собрались на свои совещания в Римени, на берегу Адриатического моря. А вместо двух или трех депутатов от каждой провинции были созваны все епископы без исключения. Восточный собор после четырехдневных горячих и бесплодных прений разошелся, не постановив никакого окончательного решения. Заседания Западного собора продолжались более шести месяцев. Преторианскому префекту Тавру было поручено не дозволять прелатам разъезжаться до тех пор, пока они все не придут к одному убеждению, а его усилия были поддержаны дозволением сослать 15 самых несговорчивых из них и обещанием консульского звания в случае, если он с успехом доведет до конца столь трудное предприятие. Его просьбы и угрозы, авторитет монарха, софистика Валента и Урзация, лишение от холода и голода и невыносимая скука нескончаемой ссылки – все это вместе взятое, наконец, заставило епископов дать требуемое от них согласие. Депутаты от Востока и Запада явились к императору в Константинопольский дворец, и он мог доставить себе удовольствие предписать всему миру исповедание веры, которое установляло подобие Сына Божия, но умалчивало о его единосущности.